Призраки. Лента времени. 14:49 по центральноамериканскому летнему времени. 23 июня 2016 года. Три дня спустя. Они пересекают страну, будто призраки, бесшумно, быстро, не оставляя следов. Они едут в автобусах без билетов. На поездах тоже. Хотя разнообразных кондукторов так много, что кто-то один, либо Роджер, либо Доджер, все время должны бодрствовать и, беззаботно улыбаясь, творить свою версию той странной магии, что их окутывает. Роджер просто говорит кондукторам, что их билеты в порядке, и упорно называет это «джедайскими фокусами». Доджер протягивает для проверки бумажные прямоугольнички – квитанции, корешки от билетов в кино, исписанные листочки для заметок, и торжественно кивает, когда они принимают их за настоящие. Это грошовые фокусы из разряда тех, что в ближайшем будущем они будут считать ниже себя. Но сейчас они радуются, как дети, каждый раз, когда это срабатывает. Вот оно доказательство, что Эрин говорила правду о том, что они из себя представляют. Более того, день ото дня они становятся все сильнее, могут все больше. Пройдет немного времени, и никто не сможет их заметить, если они сами того не захотят, если они скажут пространству спрятать их, а миру оберегать. Роджер считает, что это тихая трагедия. Доджер, что это чудо. Оба они правы. Они становятся сильнее. Они все еще сдерживают себя. Эрин, которая знает больше, чем они, хотя и не бывала в этой точке прежде, отказывается рассказывать им, что делать. Они должны дойти до всего сами. И в этот раз, и каждый раз, если она хочет, чтобы это сработало, ей нужно дать им дойти до всего самим. Но, ох, до чего же медленно до них доходит, и она так боится, что в нужный момент они не смогут быть достаточно быстрыми. Последний автобус доставляет их в Огайо. Летний воздух раскален, свинцово-фиолетовое небо предвещает бурю. В этом штате есть города. Они видели и даже проезжали парочку, когда маршрут автобуса изгибался соответствующим образом. Но в основном это сельская местность, широкая и плоская, какой они не видели прежде. Они здесь родились, но это не значит, что здесь их дом. Они дети холмистого побережья, мест, где земля отступает, а море ее догоняет». Эта великая равнина, эта страна, где бушуют торнадо, никогда им не принадлежала, благодаря человеку, навстречу с которым они едут. «Еще не поздно», — говорит Доджер, и она лжет. «Всегда было поздно», — отвечает Роджер, и он говорит правду. Он берет ее за руку, и они вслед за Эрин идут в кукурузу. Не прошло и недели после их проявления, а его признаки очевидны всем, у кого есть глаза, умеющие видеть, и уши, умеющие слышать. Их спины стали прямее, а походка увереннее и легче. По Доджер не скажешь, что она едва оправилась от смертельного ранения. Если на то пошло, она выглядит здоровее, чем когда-либо. Ее шаги стремительны, движения еще стремительнее. Каждым жестом она словно атакует окружающий мир. Она полностью свыклась с новым зрением, воспринимающим глубину пространства, и перестала то и дело натыкаться на все подряд, хотя все еще идет напролом, словно любые препятствия, будь то стены или даже горы, отодвинутся с ее пути. Роджер, напротив, идет по миру прогулочным шагом. Пусть Доджер несется впереди, когда понадобится, он догонит ее. Он движется плавно, легко, и все вокруг перестраивается, чтобы его пропустить. Ему комфортно и в своей коже, и на своем месте в мире. Это ужасная комбинация для тех немногих, кто способен увидеть и понять, что это значит. Эрин полагает, что после столкновения с Ридом, вне зависимости от результата, люди, которые, взглянув на Роджера и Доджер, могут сказать, кто они такие, вряд ли решатся их побеспокоить. Некоторые риски слишком высоки, и если есть хоть малейшая возможность их избежать, лучше так и сделать. Вокруг шумит кукуруза, початки трутся друг от друга, словно лапки тысяч насекомых. Доджер морщит нос. «Здесь слишком много свежего воздуха», — говорит она. «Я не люблю свежий воздух. Как будто тебя наказали за плохое поведение, отправив во двор». Роджер, который слышит эхо того, что Доджер не сказала, знает, какие слова не произнесены. «Тебя наказали родители». Он тянется к ее руке, берет ее ладонь в свою, сжимает, и они идут дальше. Он может воскрешать мертвых, но для этого ему нужно хоть что-то, а после того, что сделала Ли, не осталось ничего. У нее больше нет родителей, как и у него, и он хотел бы, чтобы хотя бы одного из них пощадили. «Риду нравится, что его просто так не найти», — говорит Эрин. «Ему нравится представлять себя пауком, который сидит в своей паутине, дергает за ниточки и скрывает от посторонних глаз то, что ему принадлежит. Новый король кубков». Роджеру столько всего хочется сказать, но он ничего не говорит. То, что Рид должен умереть, несомненно. То, что именно Эрин, а не он и не Доджер, спустит курок, также несомненно. У всех у них есть за кого мстить. Смерти, за которые они хотят воздать ему по заслугам. Но Доджер ни разу никого не убивала, а он сам убил двоих, Ли и Голема, только в рамках самозащиты. Как бы это ни было необходимо, это все равно убийство. Они бредут сквозь кукурузу, и им начинает казаться, что весь мир — сплошная кукуруза, отливающая золотом, словно невозможный город, словно купальни Сатра. Может быть, в этом и заключается истинная суть пот и нат, суть трансмутации, суть всего, в очищении базовых материалов, почвы, неба и воды, до золотых початков, сладко и мирно покачивающихся на стеблях. Эрин бросается вперед, и вдруг среди кукурузы возникает сарай, сделанный из гофрированной жести, маленький и покосившийся. Кто-то выкрасил его в серебряный цвет, и он сияет на солнце, словно ртуть. Роджер и Доджер останавливаются и растерянно смотрят на это сооружение. «Это оно?» — спрашивает Доджер. Натянуто улыбнувшись, Эрин открывает дверь. «Нам вниз!» «И довольно долго». Она ныряет в мрак сарая, исчезая внутри, так что им не остается ничего другого, кроме как последовать за ней. Теперь, когда они взяли на себя обязательство дойти по невероятной дороге до самого короля, Эрин их единственный проводник. Дверь захлопывается за ними, и вокруг остается только тишина. Тишина и кукуруза. Эрин не шутила, когда сказала, что спуск будет долгим. В полу сарая есть люк, скрывающий спиральную лестницу, ведущую вниз, вниз, вниз, в темноту под кукурузой. Они спускаются и спускаются, и им начинает казаться, что это нелепо. А Доджер, выросшая в краю землетрясений, а не в краю торнадо, все сильнее и сильнее прижимается к Роджеру. Так что он начинает бояться, что споткнется об нее, и они вместе рухнут в темноту. На лестнице темно. Через каждые 10 футов или около того есть светильники, но их едва хватает, чтобы рассеять мрак. Они спускаются почти на 50 футов, прежде чем Роджер замечает, что лампы становятся ярче по мере того, как приспосабливаются их глаза. Такая система позволяет как можно дольше дезориентировать людей, не давая зрению полностью адаптироваться к темноте или яркому дневному свету. Роджер был бы впечатлен, если бы не был так зол. Свет становится ярче. Спираль резко становится шире. Последние 15 футов винтовой лестницы расположены внутри большого помещения, скорее похожего на самолетный ангар. Стены из жести, как в сарае наверху. На полу промышленный линолеум. Доджер, сузив глаза, оценивает обстановку. Роджер не прочь узнать, что она видит, но не осмеливается говорить вслух. Эрин ускоряется. Роджер и Доджер тоже, и все трое заканчивают спуск. Они все еще одни, их все еще никто не преследует. «И что теперь?» — шепчет Доджер. «А теперь скажем дорогому папочке, что мы дома. Роджер, успокойся. Я в лучшем случае твоя приемная сестра, а в худшем — очень-очень-очень дальняя кузина. Ты не трахал свою сестру?» «Фу!» — говорит Доджер. Эрин насмешливо и горько хмыкает, а затем, сложив ладони рупором, кричит. «Джеймс Рид, мы пришли за тобой!» Когда она опускает руки, Роджер и Доджер укоризненно смотрят на нее. Ухмыльнувшись, она пожимает плечами. «Рано или поздно он все равно узнает. Лучше так, чем прятаться по углам, постоянно натыкаясь на его былые эксперименты». Эрин мрачнеет. «Здесь есть такое, чего вам лучше никогда не видеть. Чего мне было бы лучше никогда не видеть. Считайте, вам повезло, что не придется с этим столкнуться». «Но так было бы лучше», — возражает новый голос, спокойный мужской голос с учительской интонацией. «Именно так должен говорить учитель, тот, кому вы доверяете безоговорочно». Из тех учителей, которые справедливо ставят оценки и которым не жалко времени, чтобы объяснить материал яснее и убедиться, что понимает весь класс. Роджер и Доджер поворачиваются на голос. Эрин нет. Она уже видела Джеймса Рида. Сейчас у нее нет необходимости на него смотреть. Он высокий. Это всегда было в моде среди мужчин с такими голосами и таким положением. Бейкер, в конце концов, умела работать на публику. Она знала, насколько бывают важны такие вещи, как рост и соответствующие роли внешность. Поэтому Рид высокий, красивый, и у него такая улыбка, которая могла бы заставить родителей переживать за добродетель своих дочерей, когда он был моложе. Мир проще, а добродетель можно было потерять. Волосы у него цвета песка в пустыне, а глаза, как у гадюки, яркие, как драгоценные камни, и холодно расчетливые. Он улыбается, и у Роджера с Доджер уже достаточно мудрости, чтобы разглядеть за улыбкой угрозу, но никто из них не знает, как ее отвести. «Я видел, что вы сотворили, знаете ли», — говорит он тоном, каким ведут светскую беседу, подходя ближе походкой человека, совершающего вечернюю прогулку. «Думаю, это наверняка видел каждый алхимик в любой части света. Вы раскрасили небо, словно холст, и какой это был прекрасный оттенок золотого! Кстати, кто же из вас догадался, что нужно сделать? Мои маленькие кукушата, отправленные в этот мир, чтобы научиться заботиться о себе. Я всегда знал, что вы вернетесь в свое гнездо, вернетесь ко мне». Доджер крепче сжимает руку Роджера, так что их переплетенным пальцем становится больно. «Я не заботилась сама о себе», — говорит она. «У меня были родители, Хезер и Питер Чезвичи. Ты приказал их убить». «Не говори со мной таким тоном, Доджер. Если у тебя и был отец в этом мире, так это я. А маленькие девочки не должны так разговаривать со своими отцами». Маска сползает. Лишь на мгновение, но этого вполне достаточно, чтобы они разглядели пропасть с другой стороны. Он опасен, этот веселый лицемер, и он их убьет, если сможет. Затем маска возвращается на место, и он продолжает. «Я не приказывал их убивать. Ли сама решила убить их. И если вы настроены вести конструктивную беседу, вы должны почувствовать разницу. Я не могу контролировать, кого решают убить мои подчиненные. А если бы я мог, вы бы не сбросили трех из моих лучших людей в океан только потому, что были в дурном настроении». «Они пытались нас убить», — говорит Роджер. «Я не одна из твоих людей», — говорит Эрин. «Я говорю, что ты была одной из моих лучших людей, и тебе этого мало?» Рид цокает языком. «Современные дети. Но сейчас речь не о тебе, не так ли?» «Нет-нет, совсем нет». Он сосредотачивается на Роджере и Доджер, продолжая подходить ближе. «Вы могли стать совершенными, и все еще можете. Вручите мне свои поводья. Позвольте мне принять вас на службу. Будьте моими детьми. Позвольте мне вас любить, и я позволю вам жить». «Нет», — говорит Роджер. «Мы здесь не за тем, чтобы работать на тебя. Мы не инструменты». «О, но ведь ты инструмент, Роджер. И всегда им был. Я мастер своего ремесла, а ты в большой степени сын своего отца». Рид качает головой. «Если вы здесь не для того, чтобы работать на меня, полагаю, вы пришли вернуть украденное. Это ужасно хорошо с вашей стороны, учитывая все обстоятельства». «У нас нет ничего твоего», — говорит Доджер. Роджер молчит и просто тянет ее назад, проверяя, что их плечи плотно прилегают друг к другу, и их невозможно разделить так, чтобы они этого не заметили. Она лучше врет, но он лучше умеет отличить правду от лжи, по крайней мере, когда лгут другие люди. Он знает, чего хочет Рид. «Мы не можем взять и отдать доктрину», — говорит он. «Мы и есть доктрина. Мы можем отпустить доктрину, только если...» Роджер замолкает, когда по лицу Рида расползается жестокая улыбка человека, уверенного, что у него в руках все карты. «Это так», — говорит он. «Вам придется умереть. Я бы извинился, но зачем? Вы должны были этого ожидать». Доджер смеется. Все поворачиваются в ее сторону. Эрин раздражена, Рид недоумевает, Роджер забавляется. «Оу, чувак, ты серьезно?» — спрашивает она. «Мы такие приходим сюда, живое воплощение космической силы, которую ты захотел поймать в свои сети и воплотить. И ты думаешь, что можешь просто в наглую подойти и убить нас? И как ты планируешь это сделать?» «Сначала я вас отвлеку», — мурлычет он. Ли роняет руку Славы и возникает словно ниоткуда. Металлическая арматура в другой ее руке достаточно длинна, чтобы одновременно опуститься на два затылка. Они все еще из плоти и все еще смертны. Они падают. Эрин рычит и тянется к пистолету на поясе, но останавливается, чувствуя, как дуло чужого пистолета упирается ей в затылок. «Пожалуйста, не заставляй меня!» Шепчет девчоночий голосок, юный и свежий, как весенняя трава. Голосок дочери узурпатора, смотрящей на трон, которого она не хочет и никогда не хотела. Эрин замирает. Это другая девочка, которой досталась математика, избранная претендентка на место Доджер. «Как видишь, моя дорогая, космическая сила не делает людей умнее. Она делает их беспечнее. Никогда не сбрасывай со счетов конструкт, если ты не видела его тело». Рит изящно переступает через Доджер, опускается на колени рядом с Роджером. «У него мой подбородок. Спасибо, что доставила их ко мне, Эрин. Теперь ты попытаешься убедить нас, что все еще предано нам. Мы, конечно, тебе не поверим, но будет забавно услышать, что ты скажешь». «Я предала вас обоих», — говорит Эрин. «Все, что вы делаете, все, что пытаетесь сделать неправильно. Я больше никого не буду убивать для вас». «У девочки за твоей спиной нет подобных терзаний». Безымянная девочка тихонько всхлипывает. Эрин думает, хотя вслух ничего не говорит, что у девочки полно терзаний. Просто если она их озвучит, то может слишком многое потерять. Ли с грохотом отбрасывает арматуру. Эрин переводит взгляд на нее. «Как ты выжила?» — спрашивает она, будто поддерживая разговор. Все что угодно, лишь бы они продолжали говорить, и она продолжала дышать. Роджер не сумеет вернуть ее в целости и сохранности, если пуля вышибет ей мозги. Однажды он сможет и такое, но не сейчас. «Нельзя утопить мертвую женщину», — отвечает Ли. В ее голосе появилась хрипотца, которой раньше не было. Глубоко в горле что-то булькает. Видимо, в легких полно воды. Она прищуривается. «А как выжила ты? Ты сделала меня такой, что я во всем вижу хаотичные места. Я уверена, что побочный эффект в виде ненависти ко всему миру был случайностью. Но это не важно. Падая в воду, я видела все наиболее опасные места, которые с наибольшей вероятностью нанесли бы мне вред. Я плыла, избегая таких мест». Это был короткий способ описать долгий, ужасный момент, который неизбежно закончился тем, что она наглоталась воды и ее вынесло на берег, где ее нашли Доджер и Роджер. Но она это сделала. Она выбралась из моря, не разбившись о камни. В сложившихся обстоятельствах это, безусловно, была победа. На краткий миг Ли выглядит почти впечатленной. «Полагаю, мы великолепно над тобой поработали, несмотря на твое предательство. Я сделаю следующую в таком же духе. Она будет верна. Если вы хотели верности, не нужно было убивать Даррена. Буду иметь это в виду», — говорит Ли и смотрит на Рида. «Теперь можно ее убить?» «Если хочешь, Кимберли, можешь спустить курок. Уверен, ей не терпится приступить к делу и освободить доктрину от этих недостойных носителей». Ли хмурится. «Я хочу сделать это сама». «Ты все хочешь сделать сама. Учись делегировать». Отпустив подбородок Роджера так, что его голова безвольно стукается об пол, Рит выпрямляется. «Я хочу, чтобы их раздели, вымыли и принесли в лабораторию. Пора начинать». И он уходит, что-то насвистывая. Ли и Эрин с одинаковой ненавистью смотрят на его удаляющуюся спину. В этот момент они едины, как никогда. Затем момент проходит. Ли поворачивается к Эрин и улыбается. «Веди ее, Ким!» — говорит она. «Пора ее знать, как называют тех, кто идет против своих создателей!» Лаборатория, куда помещают Эрин, знакома ей. Она здесь выросла. Она знает каждую линию, каждый цвет, каждый предмет прилично изношенной мебели. Закрыв глаза, она может представить Даррена в любом месте этой комнаты. Он ухмыляется, изо всех сил стараясь выглядеть крутым, хотя никто из них понятия не имеет, что значит крутость. «Эй, Эрин, знаешь что?» «Что?» «Когда мы выберемся отсюда, я отведу тебя в какое-нибудь настолько шикарное место, что оно кажется нереальным, вроде Диснейленда. Я тебе верю». Она верила и верит до сих пор. Если бы Даррен был здесь, если бы Роджер сумел воззвать его из праха и костей, как воззвал ее из моря, он бы развязал ее и отвез в какое-нибудь... настолько шикарное место, что оно казалось бы нереальным. Он всегда выполнял свои обещания, кроме одного — никогда ее не покидать. Но это было глупое обещание, не так ли? Он-то мог бы это понимать, они оба должны были это понимать. Но созданные здесь дети никогда этого не понимают. Она на это рассчитывает». С тех пор, как ее оставили здесь одну, связанную как индейку на День Благодарения, она сканирует воздух, ища зачатки хаоса. В подобной замкнутой системе воздух стремится к порядку, становясь для нее невидимым. Штормовые ячейки, невозможно болезненно красивые, бывают только в мире наверху. На этот раз ее терпение вознаграждено. В центре комнаты есть участок хаоса. Место, где воздух каким-то образом приведен в беспорядок, хотя там ничего не должно быть. «Я вижу тебя», — говорит Эрин тихим твердым голосом. «Можешь опустить руку». Как она и надеялась, даже молилась, хотя она никогда не была уверена в том, чему или кому ей можно молиться. На ближайшем к участку хаоса столе появляется рука славы. Пламя только что погасло. И еще там стоит девочка-подросток с такими белыми волосами, что они отливают шелково-зеленой кукурузой. В отличие от руки, она не появляется. Она уже была там некоторое время, просто до этого момента ее было трудно разглядеть. Она слишком худа, одета в рваную одежду, вышедшую из моды лет 20 назад, и дрожит, хотя в лаборатории тепло. Девочка наблюдает за Эрин огромными глазами и непроизвольными подергиваниями напоминает олененка. Эрин спокойно, с невозмутимым видом смотрит на нее в ответ. «Как ты узнала, что я здесь?» — наконец спрашивает девочка. «У меня была рука!» «Я и не знала!» Эрин улыбается. «Ким, так ведь? Развяжи меня, Ким. У меня незаконченное дело с человеком, который тебя создал». «Я не могу. У них мой брат». Рид стал умнее, не поспоришь. Он понял, что заложник гораздо полезнее, как рычаг, чем как труп. Если бы только он усвоил этот урок раньше... Возможно, Эрин осталась бы ему верна. Она качает головой. «Нельзя давать им власть управлять тобой», — говорит она. «Ты знаешь, кто те люди, с которыми я пришла?» «Узурпаторы», — говорит Ким. Слово звучит так, будто она не понимает его значения. Вероятно, так и есть. Рид никогда не был поклонником подчиненных, которые знают слишком много, а она не ее брат, у которого словарь вместо сердца. «Она живая доктрина Этоса, а не то, во что Рид хочет превратить вас. Он не может их контролировать, поэтому он хочет их убить». Если он это сделает, если он преуспеет, доктрина перейдет к тебе и твоему брату. И тогда вы уже никогда не станете свободными. Никогда, понимаешь? Он вечно будет держать вас здесь и сделает все, чтобы вы не вырвались на свободу. Он никогда не вернет тебе брата. Внезапно лицо Ким искажается от ярости. О, ты мне что ли его вернешь? Тимоти напуган, и он один. А ты пытаешься обмануть меня, чтобы я позволила сделать ему больно, потому что вы с мистером Ридом соревнуетесь за Вселенную. Если мы станем доктриной, мы будем в безопасности. Нет, не будете. По-прежнему спокойно возражает Эрин. Если вы станете доктриной, вы будете пешками, а человек, который делает вещи, какие делает Рид, сможет править Вселенной. Роджер и Доджер не хотят вам зла. Они сделают все, чтобы защитить вас, но они смогут это сделать, только если будут живы и свободны. Развяжи меня. Позволь мне помочь им. Позволь мне помочь вам. У него мой брат. У него и брат Доджер. Она владеет математикой, как и ты. Она видит числа повсюду. А еще она вся из себя принцесса и смотрит косо на любого, кто разговаривает с ее драгоценным Роджером. Но она успешно борется с собой. Мы не друзья. Думаю, вы с ней можете ими стать. Думаю, вы многому могли бы научиться друг у друга. Сколько вам? 16? 15, признается Ким. Наставники, которые действительно вас понимают, могут принести вам кучу пользы. Тимоти только и думает, что про слова, так ведь? Что ж, как и Роджер, и он самый нежный, добрый и щедрый дурачок, которого только можно встретить. За этих людей вам нужно держаться, а не за лживого алхимика и мертвую женщину, хотя она и выглядит живее всех живых. Эрин качает головой. Развяжи меня. Я верну тебе брата. Ким делает нерешительный шаг вперед. Обещаешь? Обещаю постараться. Ким медлит. Эрин смотрит на нее, стараясь не зацикливаться на мысли, как легко было бы свернуть ей шею. Одно маленькое движение, и все планы Рида полетят в тартарары. Тимоти, она уверена, что они называют его Тим, умрет без своей половинки. Так что второго подходящего сосуда для доктрины не станет. И даже если ему удастся убить Роджера и Доджер, освободив доктрину из оков их плоти, пройдет не меньше 15 лет, прежде чем он снова сможет попытаться ее воплотить. Все, что ей нужно сделать, просто убить ребенка, и у нее будет достаточно времени для мести. Все, что ей нужно сделать, превратиться в монстра, дочку Ли, а не просто продукт ее научного проекта. Когда Ким развязывает ей руки, Эрин разминает их, чтобы восстановить кровообращение, но не тянется к горлу девочки. Когда Ким развязывает ей руки, Эрин сама начинает выбираться из веревок, но не наносит удар. Пусть Ли будет чудовищем в этой пьесе. Эрин найдет другой способ. Она знает, что он должен быть. Другой способ есть всегда. Рука Славы сгорела только наполовину. Она будет скрывать Эрин еще час или больше. Эрин соскальзывает со стула, берет руку и смотрит на Ким. «Хочешь, я освежу тебя?» — предлагает она. Они подумают, что я тебя обманула, они не будут злиться. По крайней мере, на тебя. Ким качает головой. Мне нужно попасть к брату. Как хочешь. Ли всегда держала спички на верстаке рядом с беленой. Эрин хватает их, зажигает основной фитиль руки и исчезает из поля зрения людей. Ким некоторое время стоит на месте и смотрит туда, где уже нет Эрин. Затем спешит к двери. «Я иду, Тим!» Бормочет она, зная, что она одна, но страстно желая, чтобы он мог ее услышать. «Держись, я уже иду!»